We will start the before we start we can do a little kirtan. Перед тем как мы начнем, мы проведем небольшой киртан. To invoke auspiciousness and the mercy of the Lord. Чтобы пробудить все благоприятное и чтобы Господь пролил на нас свою милость. Нама Ом Вишну Падая Кришна Приштхая Бутале. Shimate Bhakti Vedanta Sami Iti Namane. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Ashtadi Satadine. Krishna Chaitanya Prabhu Nitananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktavinda. Krishna Chaitanya Prabhu Nitananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktavinda. Krishna Chaitanya Prabhu Nitananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktavinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Чая Сидера Садиши Шимат Абхайчаданада Виндабхакти Веданта Свами Шри Прабхупада Ки Джей Джайом Виштупад Парамаханза Пхайбадага Чая Сидера Садиши Шимат Шрила Бхакти Сиддханта Сарасвати Таккур Ки Джей Ананта Коти Вайшнавинда Ки Джей Искон Фаунда Чая Шри Прабхупада Ки Джей Нама Чая Шрила Харидас Таккур Ки Джей Прем Сега Хо Шри Кришна Чайтанна Прабху Нитянанда Шри Адвайта Гададхара Шива Сри Гаур Бхактавинда Ки Джай. Шрила Прабхупада Ки Джай. Гаур Премананде. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Shri Shri Guru and Shri Gauranga.